механическая. У человека мотив, но не быть она не может. Напротив, общее, присущее всем явлениям известного рода, то, без предположения чего, объяснение через причины не имело бы ни смысла, ни значения. Это-то и есть общая сила природы, которая в физике должна оставаться как скрытое качество, так как тут этиологическое объяснение кончается, а начинается метафизическое. Цепь причин и действий никогда не прерывается первобытной силою, на которую приходится ссылаться. Она никак не восходит к ней, как бы к первому своему звену. А ближайшее звено цепи, настолько же, как и отдаленнейшее, уже предполагает эту первобытную силу, без которой ничего объяснить не в состоянии. Ряд причин и действий может быть проявлением самых различных сил, коих последовательным проступлением в видимость оно руководит, как я это объяснял примером металлической машины. Но различие этих первобытных, друг из друга невыводимых сил, нисколько не прерывает единство означенной цепи причин и связи между всеми ее звеньями. Этиология природы и философия природы никогда друг другу не мешают. Напротив, идут рядом, с различных сторон наблюдая один и тот же предмет. Этиология дает отчет в причинах, неизбежно приведших отдельное, подлежащее объяснению явление и указывает, как на основании всех своих объяснений на общие силы, деятельные во всех этих причинах и следствиях, точно определяет эти силы, их число, их различия и затем все действия, в коих каждая сила, сообразно с различием обстоятельств, выступает различно, постоянно верное свойственному ей характеру, который развивает по неуклонному правилу, называемому законом природы. Когда физика исполнит все это вполне во всех отношениях, она достигнет своего совершенства. Тогда не останется в неорганической природе ни одной неизвестной силы, ни одного действия, которое не было бы указано как на проявление одной из этих сил при известных обстоятельствах согласно закону природы. Тем не менее, закон природы остается только подмеченным у природы правилом, по которому она поступает каждый раз при известных обстоятельствах, как скоро они наступают. Поэтому можно, конечно, определять закон природы как общевыраженный факт, факт генерализированный. Поэтому полнейшее изложение всех законов природы было бы только полным списком фактов. Обозрение всей природы заканчивается затем морфологией, исчисляющей, сравнивающей и размещающей все постоянные формы органической природы. О причине выступления отдельных существ она говорит мало, так как у всех оно рождение, коего теория идет сама по себе, и только в редких случаях самозарождение. Но к последнему, в строгом смысле, принадлежит и тот способ, каким все низшие ступени объективации воли, следовательно, физические и химические явления, наступают в частных случаях, и указание условий такого наступления и составляет задачу этиологии. Философия, напротив, наблюдает всюду, следовательно, и в природе, только общее. Тут сами первобытные силы становятся ее предметом, и она признает в них различные ступени объективации воли, составляющие сущность, само в себе, того мира, который она, когда от этого отвлекает, признает только представлением субъекта. Если же этиология, вместо того, чтобы пролагать философию дорогу, подтверждая ее учение примерами, задается мыслью, что цель ее не признавать никаких первобытных сил, за исключением разве одной, самой общей, например, непроницаемости, о которой воображает, что понимает ее окончательно и потому насильно старается сводить к ней все остальные, то она сама вырывает из-под себя основание и в состоянии дать только заблуждение вместо истины. В этом случае содержание природы вытесняется ее формой. Все приписывается влияющим обстоятельствам и ничего внутреннему существу вещей. Если бы действительно такой путь был удачен, то, как уже сказано, загадка мира разрешилась бы под конец арифметической задачи. но по этому пути идут, когда, как сказано, желают привести